Перетаскивать огромное бревно пришлось всем мужчинам, находившимся на поляне. Многие из них принимали участие в его раскалывании. На сей раз Тонолан не завлекал своего брата. Тот просто не мог пропустить столь интересного и важного этапа работ. Вначале вдоль древесных волокон по всей длине ствола были вбиты клинья, сделанные из оленьего рога. Они вбивались с помощью тяжелых, оснащенных рукоятками каменных кувалд. Вскоре ствол дал трещину, которая вначале расходилась очень неохотно. По мере того, как заостренные роговые клинья входили в дерево, поперечные волокна разрывались одно за другим, пока, наконец, бревно с оглушительным треском не раскололось надвое. Джандалар изумленно покачал головой, но это было только начало. В середину каждой из образовавшихся половинок вновь стали вгонять клинья. Затем настал черед четвертинок. К концу дня шамудои превратили огромное бревно в кучу досок, у которых один конец был шире другого. Несколько досок были короче из-за сучков и наростов, однако и они могли пригодиться. Досок вышло куда больше, чем требовалось для наращивания бортов лодки. Из остальных предполагалось соорудить под козырьком из песчаника хижину для молодой четы, которая примыкала бы к жилищу Рошарио и Доландо и позволяла бы дать зимой пристанище Маркену, Толи и Шамио. Для постройки лодки и жилища использовалась древесина одного и того же дерева, что должно было придать отношениям Тонолана и Джетамио крепость дуба. Когда солнце стало клониться к горизонту, Джандалар заметил, что несколько молодых людей скрылось в лесу, однако Маркену и Тонолану говорили его продолжить работу над корпусом лодки. Наконец Тонолан решил, что стало слишком темно. «Света больше, чем нужно», — раздалось у него за спиной. «Ты еще не знаешь, что такое настоящая темень». Не успел Тонолан обернуться, как ему на голову был наброшен мешок, а руки заведены за спину. «Что происходит?» — вскричал он, пытаясь вырваться из рук невидимого противника. В ответ он услышал приглушенный смех. Тонолана отвели далеко в сторону и, посадив на землю, принялись срывать с него одежды. «Стойте! Что вы делаете? Мне холодно!» «Долго мерзнуть ты не будешь», — сказал Маркено, снимая мешок с его головы. Тонолан увидел вокруг себя с полдюжины ухмыляющихся молодых мужчин. Все они были совершенно нагими. Место показалось ему незнакомым, тем более, что на землю уже спустились глубокие сумерки. Одно можно было сказать определенно — они находились возле воды. Лес стоял вокруг темной непроницаемой стеною. Однако, с одной стороны, стена эта неожиданно уступала место силуэтам отдельных деревьев на фоне темно-лилового неба. Еще дальше поблескивала серебром спокойная широкая гладь могучей реки Великой Матери. Неподалеку от реки стояло небольшое приземистое деревянное строение. Из щелей, которыми изобиловали его стены, сочился желтоватый свет. Молодые люди взобрались на крышу и спустились вниз через специальное отверстие, из которого торчало наклонное бревно, служившее сходней. В яме, вырытой в земляном полу, полыхало пламя. По ее краям лежали камни. Земляную приступку покрывала дранка, присыпанная песком. Как только все молодые люди оказались внутри этого странного строения, дыра в потолке была прикрыта, что до дыма он выходил через многочисленные щели. Из-под горячих каменьев виднелись раскаленные угли. Вскоре Тонолан убедился в справедливости слов Маркелло.